Сергей Коротков. Пленники зоны. Гонка преследования. Эпиграф. Благородство и подлость, отвага и страх — все с рождения заложено в наших телах. Омар Хайям. Пролог. Пать, восточный рубеж, 4-й год после судного дня. Пальба приближалась, казалось, что бой идет прямо за вагонетками с той стороны узкоколейки. Трэш выдернул из окровавленной шеи полковника бумеранг, заткнул его за пояс и забрал натовский нож и пояс для артефактов, которые Харт не преминул насобирать в пути. Кинул прощальный взгляд на командира черных карателей и вновь уткнулся плечом в вагонетку. Невероятная усталость и холодная апатия накатили на Трэша. Голова поплыла, туман заполнил ее, но ноги уперли шпалы, вены на шее взбухли, и недавняя рана снова закровоточила. Нужно будет ее барбарисом полечить. Так никогда не заживет, подумал сталкер, упорно толкая состав вперед. Злата лежала в бурьяне, стонала, но пыталась вставить магазин в пистолет. СВДС валялась рядом, оставшись без патронов. Кровь на боку девушки говорила о серьезной ране. Каратели и один выживший пес упорно лезли и стреляли с другой стороны гряды, пули ложились все ближе и ближе к избранной. Трэш с цепкой вагонеток прикрыл подругу, пустил пару очередей из автомата в сторону врага. Затем схватил девушку, поднял на руки, словно перышко, и уложил в последнюю вагонетку на свою куртку. Сунул ей в рот пилюлю анаболика, себе сыпанул сразу несколько и, сорвав фляжку с пояса Златы, выдул почти всю воду. Пули свистели рядом, цокали по железу. Трэш иногда отвечал из вала, а сам продолжал налегать на сцепку. Впереди показался туннель. Избранный подбадривал Злату, а сам валился с ног, умирал. Но все же упорно катил состав и мысленно молился Армаде. Перед туннелем узкоколейка пошла в гору. Вроде бы не крутую, всего градусов 10, но... Как ни упирался Трэш, состав встал. Хорошо хоть назад не поехал. Злата застонала, и ее боль отдалась в сердце Трэша. Он встрепенулся, заскрежетал зубами и вновь налег на вагонетку. Рана нещадно кровоточила, забирая последние силы. Благо артефакт весы еще продолжал действовать. Сцепка лязгнула, заскрипела на всю тайгу, и колеса стали медленно проворачиваться. Когда до туннеля оставались считанные метры и уже ощущалось затхлое, холодное дуновение черного проема, позади беглецов вновь показались враги. В железо, рядом с побелевшей от напряжения рукой сталкера, впилась пуля, а другая просвистела в сантиметре от уха. «Еще секунда, и меня нашпигуют свинцом». Трэш споткнулся о гнилую шпалу, и это спасло ему жизнь. Очередная пуля завякнула о вагонетку. «Прицельно бьют, падлы!» «Златка, слышь, не высовывайся, не ровен час! Уф!» Он снова приник к ржавому боку вагонетки плечом, прикрываясь от огня противника, стащил с груды ящиков автомат. О том, чтобы ровно держать вал в трясущихся от напряжения руках и метко стрелять, не было и речи. Пара карателей, поняв бесперспективность обороны беглецов, поднялась в полный рост и ускорила шаг, изредка посылая короткие очереди. Приближающиеся черные фигуры Трэш кое-как поймал в прицел и ответил. Одного скосило тяжелыми пулями, а другой нырнул в заросший кювет. Но вдалеке показалось еще несколько врагов. Ситуация становилась безвыходной. Патроны заканчивались, силы таяли, количество неприятеля росло, будто его плодили за соседней скалой местные ведьмы. Трэш закинул автомат за плечо и ударил руками в заднюю стенку вагонетки, скрежет которой вперемешку со стоном Златы заглушили тихую брань сталкера. Он морщился от боли и, шипя сквозь стиснутые зубы, еще сильнее надавил на скрипящий металл. Минуту спустя пули карателей наугад шпиговали темень туннеля, пытаясь дотянуться до упорных и везучих беглецов, но в ответ им тьма плевалась одиночными пистолетными выстрелами. Преследователи стягивались к черному штреку, маневрируя среди валунов, кустов и летящих пуль, падали, а некоторые уже не вставали. Каратели, хоть и слыли смелыми и опытными бойцами, но, оставшись без предводителя, лезть наобум в кромешную тьму, изрыгающую редкий, но все еще поражающий огонь, не спешили. Мышеловка почти захлопнулась, когда черные своды беспросветного туннеля огласила тревожная просьба о помощи. Женский голос, надрывный и хриплый, наперекор еле слышным запретом мужчины, неустанно повторял одно и то же. «Вызываю стражей! Вызываю стражей! Это Злата и Трэш! Погибаем, но не сдаемся! Как слышите? Прием! Как слыши? Стражи!» Зов избранных полетел в эфир над тайгой и мрачными горами, сквозь туманы, долины, дымы и пожарищ, зной степей и марева аномалий. И армада услышала своих героев, а на призыв откликнулись родственные души. «Это Рекс, вас слышу, друзья, выдвигаюсь. Лучник принял уже в пути, ребята. Я любимчик, держитесь, бегу! Черный сталкер на подходе, скоро буду. Везунчик на связи и в дороге. Это истребитель, твой отец, Трэш, держитесь, не смей умирать, сын, слышишь? Стражи идут на помощь!»